Он подвел ее к креслу и сам сел на диван, укрытый пленкой, под гобеленом. Лунный свет в Венеции. Студенческие годы его воротило от этой махровой пошлости. А сейчас это совсем не трогало. Он другой человек, и перед ним другие задачи. Старуха, он понимал, ломала голову, зачем он пришел. Она чувствовала, что он сильно взбудоражен, и ей не хватало его рассеянности, гордой отвлеченности, некогда украшавших доктора философии герцога. Ушли, прошли те времена. Много работы, Муше? Ну да. Зарабатываешь на жизнь? Да. Старуха понурила голову. Сквозь редкие седые волосы он видел кожу, убогость. Организм себя исчерпал. Он отлично понимал, что мысленно она доказывала ему свое право жить в недвижимости герцогов, при том, что фактом своего существования она лишала его этой остатней части имущества. «Все в порядке, тетя Таубе. Я не в претензии». «Что-что? Живите на здоровье и ни о чем не беспокойтесь. Ты неважно одет, Моше. В чем дело? А? Тяжелые времена? Нет, просто я надел в самолет старый костюм. У тебя дела в Чикаго? Да, тетя. А с детьми все в порядке? Как Марко? Он в лагере. А Дейзи не вышла замуж? Нет. А ты платишь ей элементы? Не очень большие. Я не была вам плохой мачехой. Скажи правду. Вы были хорошей мачехой. Очень хорошей. «Я как старалась», — сказала она. И за этой крутостью ему увиделись все ее фигли-мигли, ее разыгранная перед папой-герцогом трудная и сильная роль, неприступная вдова Каплицкого, некогда бездетная, носимая на руках жена этого знаменитейшего оптовика, не снимавшая медальона, усеянного мелкими рубинами, и путешествовавшая только в пульмановских купе, портлендская роза, 20 век, либо первым классом, например, на Беренгарии. В качестве второй миссис герцог ей досталась нелегкая жизнь. У нее были все основания оплакивать Каплицкого. Годзелигер Каплицкий. Только так она его называла. Примечание. Годзелигер на идиш блаженной памяти. А по какому-то случаю она призналась Мозесу. О, Годзелигер Каплицкий не хотел, чтобы у меня были дети. Доктор считал, не выдержит сердце. И Каплицкий Алеф Хашолем сам обо всем заботился. Примечание. Алеф Хашолем, наидиш. Мир праху его. Я даже не смотрела за этим. Вспомнив сейчас, герцог хохотнул. Я даже не смотрела. Рамона бы оценила. Она-то всегда смотрела, вникала.